Безумие. Глава первая. На кольцевую дорожную развязку еще не проснувшегося города выехал Nissan. Утренняя дымка от моросившего дождя на глазах таяла, придавая дороге мнимую четкость. Леха Егоров не решился выключать фары. Уставшими глазами от ночной выездки он смотрел то вперед себя на влажный асфальт, то по сторонам. Буквально за каких-то 5 минут лобовое стекло покрылось тонкими нитями от сползавших капель. Включив дворники, водитель мельком взглянул на зеркало, отражавшее задний вид салона. На сиденьях сидели 2 боевых товарища, устремивших свои взгляды на мокрую картину менявшихся улиц и проспектов. Рядом с Лехой на переднем пассажирском сидении находился их командир Сергей Боярышев. Сегодня ночью на окраине города, за которым располагалась небольшая деревушка, их группа по борьбе с организованной преступностью произвела захват отпетых отморозков. Следственный комитет уже давно держал тех в разработке, внимательно следя за каждым их шагом. И вот, наконец, наступил нужный момент. На убийствах и продаже оружия сегодня была поставлена жирная и окончательная точка. «Леха, после гаража свободная минута найдется?» – растормошил его мысли Сергей. «А что?» – последовал вопрос на вопрос. «Кэп, а я не против!» Влез в начавшийся разговор за столько времени тишины Саня Митрохин. «Эд, а ты как?» – обратился он к соседу. «Адреналин истощил меня, а мелкая херня за окном машины что-то прибивает. Конечно, надо включить расслабон». Работая в одной группе уже более 6 лет, каждый с полуслова понимал друг друга, тем более своего командира, а его жесты и намеки читались как Библия. «Нет, Кэп, не в этот раз. Светка будет нервничать. Она всегда переживает, когда я отключаю телефон. Она ведь прекрасно знает, в каких случаях я это делаю». «А мы раздавим бутылочку», — продолжил Эд. «Повода на это предостаточно». «Принято. Тогда, Леха, остановишь на проспекте Гурова. Кстати, насчет телефона. Надо включить связь». Как только Сергей включил нужную функцию, мобила стала извергать присланные сообщения. «Ох, и кому ты в такую рань понадобился?» — сарказмом спросил Саня. «Сейчас посмотрим». Но этого капитан Убопа не успел сделать. Зазвучала мелодия вызова. «Да». «Боярышев, со своей группой немедленно в управление». «Товарищ майор, Леонид Григорьевич, ну?» «Я сказал немедленно, капитан. Мне повторить приказ?» «Нет, конечно. Едем». «Леха, на следующем перекрестке повернешь. Надо в управление». «Они что, рехнулись? Майор, что ли, не в курсе, где наши задницы шарились?» — запротестовал, выражая свое негодование, Эд. «Не кипятись. Наверное, что-то срочное. Раз отдан приказ таким тоном». «Так еще и приказ, не просьба». «Просьба?» — иронично выдал Сергей. 4 крепко сложенных мужчин в черных униформах вошли в кабинет. Их взору представилось суматошное поведение 3 людей, находившихся в комнате. Взгляд начальника оценивающе прошелся по ним и снова уперся на стул, на котором лежала карта города. «Проходите к столу. Не стойте, как истуканы». Переглянувшись между собой, они подошли к указанному месту. В этот момент зазвенел стационарный телефон. «Слушаю». «Да, товарищ полковник». «Конечно же, в курсе. С 4 утра на ногах». У всех на глазах лицо майора покрылось красными пятнами. На сморщенном лбу выступили блестящие капли пота. «Товарищ полковник, я поднял на уши все отделения города. Эксперты, патологоанатомы, следователи, ППС. Все задействованы. Да у меня людей не хватает». «Что?» «Понял. Каждый шаг буду докладывать вам лично». «Чего стряслось? Террористы нам объявили войну?» Решил подбодрить своего начальника Сергей. Но, встретив на себе укоризненный взгляд, прикусил язык. В городе полный кабздец. Люди сошли с ума. В каком смысле? Без всяких уже на то шуточек спросил Сергей. В самом что ни на есть прямом. В разных районах города 13 подростков. Пока точно не знаю, но приблизительно одного возраста. Сегодня ночью покончили жизнь самоубийством. Все как один повыпрыгивали из окон. На мой взгляд, это не что иное, как проделки секты. И вам, парни, вместе со следователем Егором Нитько, в самый короткий отрезок времени нужно отыскать и обезвредить эту хреновину. А пастыря, или каким чертом он называется, привести в мой кабинет. Слышите? Именно в мой кабинет. Прямо ко мне. Я ему, твари, все зубы повыбиваю. Для начала. В общем, найдите мне его, пока мою задницу не порвали сверху. Или же пока я не получил гребаный инфаркт. Поводов для веселья не было. Ситуация из ряда вон выходящая. И судя по неадекватному поведению начальника, он не просто разряжал воздух угрозами, а реально выбьет все зубы и собственноручно начистит рыло тому, кто повинен в самоубийствах подростков. Про себя подумал Сергей. Снова прозвенел звонок, только уже по мобильному телефону. «Что еще? Твою мать! У меня сейчас крышу от звонков сорвет!» Майор поднял со стола мобилу. «Зайцев, говори, чего мямлишь?» Он долгое время слушал, а затем зашипел от ярости. «Что?» С негодованием швырнул мобилу. «Каких таблеток пепосники наглотались?» «Что-то не так?» Снова спросил Сергей, пытаясь рационально осмыслить сложившуюся ситуацию. «Все не так. Старший лейтенант нашел свидетеля. Им оказалась мать самоубийцы. Примерно около 3 часов ночи она встала попить воды. В спальне ее сына горел свет. Когда она зашла в комнату, на ее глазах ее сын открыл окно и стал перелазить через подоконник. На ее возгласы он не реагировал. И лишь в последний момент, перед тем, как спрыгнуть с окна 4-го этажа, он на мгновение повернул голову в ее сторону и улыбнулся. Мать к окну, а он уже распластался на асфальте. В свете уличного фонаря она увидела, как ее сын зашевелился и поднялся. Оставляя за собой кровавый след, вышел со двора и скрылся за следующей 9-этажкой. Короче, он добил себя. Выйдя на проезжую часть, прыгнул под машину такси. Майор перевел взгляд на следователя. «Егор, раскопай мне правду. Зацепись и выгрызи мне ее. А эти парни тебе во всем помогут. Прямо сейчас займитесь этим самоубийцей. Все, все свободны». Они уже приближались к пересечению улицы Розы Люксембург, где произошла трагедия, как у Сергея зазвонил в кармане телефон. «Да, Леонид Григорьевич». Проговорив, Сергеев замер, не отводя телефон от уха. Протяженные до нескончания минуты разговора, наконец, оборвались. «Кэп, чего залип?» – не выдержал Саня. «Безумие», – безжизненно высказался вслух Сергей. «Прям мистика, мать его. Все 13 трупов, собранных со всего города и доставленных в здание медэкспертизы, он сглотнул. Дружненько покинули морг, а по дороге покусали всех, кто попался у них на пути. Похоже, у нашего майора кукушка спикировала. Следя за дорогой, отреагировал Леха. «Если бы, но так утверждает патологоанатом, чудом оставшийся в живых». В салоне повисла гробовая тишина. «То есть, ты хочешь сказать, что жмурики пришли в себя и...» Эд на мгновение завис, как зависает комп, поймавший вирусняк. «Ничего не хочу сказать. потому что ни черта не понимаю. Капитан резко обернулся назад. Егор, а ты? Кроме как проявление сектизма, в принципе, не могу найти другого объяснения. Такие случаи в России уже были, но не в таких масштабах. Первым делом еще раз надо поговорить с матерью погибшего. Четко выяснить у таксиста, что произошло на дороге, и покопаться в компьютере самоубийцы. Только в нем мы можем ухватиться за искомое начало. Сергеич нервно хихикнул. Егор, ты серьезно думаешь, что увидишь там адрес секты? Конечно же нет. Но после тех случаев, произошедших 2 года назад, при МВД в крупных городах были созданы специальные центры, которые найдут чего угодно. Вот только на это понадобится время. А как я понял, как раз его-то у нас и нет. Журналисты скоро все пронюхают, если уже не пронюхали. И тогда... Кэп, мы на месте. Сухо проговорил Леха. Да вижу я, не слепой. Егор. Снова обратился Сергей. С прыгунами, вернее с их действиями, как бы понятно. А что ты скажешь по поводу так называемого коллективного побега жмуров из морга? Твою мать, неужели я это говорю? Егор прокашлялся. А вот с этим... Это уже из разряда мистики. Но все могут прояснить видеокамеры. Тот, или те, кто похитил трупы, и будем считать, убил персонал морга, по-любому оставят следы и морды на видеозаписях. Не понимаю, зачем их похищать? И для чего весь этот сыр-бор? Ладно, выходим, парни. Сергей, мне нужен таксист. Надеюсь, лейтенант Зайцев его не отпустил после дачи показаний. Будет сделано это. Понял. Егор, после того, как досконально опросил мать погибшего и водителя такси, уже которое время стоял у включенного компьютера, он никак не мог сообразить, что с компом не так. Создавалось впечатление, что всю его систему сожрал особый вид вируса. Но такого просто не могло быть. Снова и снова он его перезапускал, а тот лишь издавал протяженный писк. Но вдруг он стал перезагружаться. Через минуту он все же выдал синий экран. Только с компьютером явно что-то произошло. Что-то изменило его процессор. Или же саму матрицу. Потому что вместо обычных букв и цифр, на мониторе, в перекошенных диагоналях, выстроились какие-то символы. И с колонок, как ему показалось, еле уловимо уху, звучало непонятное шипение. А может и... «Егор, что-нибудь нарыл?» С дверного проема прозвучал голос появившегося Сергея. От неожиданности того аж передернуло. Он резко обернулся. «Сергей, подойди сюда!» Капитан прошел в комнату и остановился около стола. «Что ты видишь?» Егор указал на монитор. «А что это?» Явно удивился Сергей. «Вот и я не знаю. Похоже на текст манускрипта, только изложенного в электронном виде. И кроме него, больше ничего комп не выдает. Забираем весь системник и срочно в центр!» «И куда нам ехать?» – спросил Леха, заведя машину. «На Левобережный проспект», – ответил следователь. «Так это же в другом конце города!» «И что?» – рявкнул Сергей. «Ничего», – тихо огрызнулся Леха. «Это все чья-то игра под названием «Кто кому быстрее взломает мозг?»» От непонимания ситуации продолжал закипать Сергей. Глава вторая. Половину дороги Егор все размышлял о странном феномене с компьютером. Он что-то пропустил, что-то важное, что-то, на что не обратил должного внимания. Вот только что. Егор зашевелился, ненарочно расталкивая Саню и Эда. Он полез в карман, достал смартфон и подключился к мобильному интернету. «Работает!» Сергей обернулся на голос. «Что работает?» Непонимающим взглядом он уставился на Егора. «Интернет работает». «И что с того?» — снова спросил Сергей. «А то, что у меня куку не сработало. Надо было узнать у соседей насчет интернета. Работал он у них или нет? Сейчас узнаем, только не пойму важности. Сергей достал мобилу и позвонил. «Зайцев, ты еще там? Будь любезен, загляни к жильцам дома и узнай, работал ли у них интернет ночью, и отзвонись». Потом он опять посмотрел в сторону следователя. «Пояснишь?» «В общем так. Как существует пятый кадр, так и предполагают, что существует что-то вроде телекинеза, только наоборот. Если телекинез – это воздействие на предметы на расстоянии силой взгляда и мысленных сигналов, то в нашем случае идет воздействие на человеческий мозг невидимых силовых и звуковых волн, настроенных на определенную частоту и период времени. А в конкретном случае еще добавляется и принуждение к чтению чего-либо. Помнишь те символы на экране?» «Да». «Так вот, под таким воздействием люди, если они подходят под определенную категорию, становятся как куклы, управляемые невидимым кукловодом. Конечно же, после сеанса зомбирования кукловод-отправитель удалил контакт, не оставив, как он считает, абсолютно никаких следов. Но на каждого умника найдется сверхумник», – зазвонила мобила. «Да, понял. Спасибо, Старлей. Там интернет работает. И ночью тоже работал». «Все-таки дело не в компе, а в прошедших последствиях после получения и прочтения мозгового сообщения. Значит, этот кукловод хорошо разбирается в компьютерных тонкостях, и для того, чтобы удалить следы, прибегнул к особому виду вируса, который сожрал не только след, но и нарушил матрицу. Вот только насколько серьезно». «Капитан, звони майору. Пусть отдаст приказ собрать все блоки у тех, кто сегодня ночью погиб. Я уверен, что и в них залез червь вируса. Если это так, то самоубийцы – это звенья одной цепи. Только я никак не пойму, по какой критерии их выбрали. Если, конечно, это так. И еще, каким образом остались эти символы? Скорее всего, оплошность кукловода. Или же червь не успел поглотить всю систему? Скорее, не успел, чем. Но тем лучше для нас». Внезапно следователь замолчал. По его виду было видно, что тот усердно размышлял. «Или же…» — протянул он. «Кукловод нарочно оставил нам символы, как послание». «Извини, я ни хрена не понял в твоем бормотании, но по ходу пьесы тебе виднее. Ведь, как говорят, у вас, у следопытов, хорошо развито аналитическое мышление. Но меня волнует не это. Допустим, ты все склеишь, соберешь до кучи. И предположим, гении центра вычислят адресок. После чего мы, естественно, прижмем ублюдка. Меня волнует другое, а именно произошедший кипиш в морге. И, честно говоря, из головы не выходят слова патологоанатома». «Кэп, ты че, серьезно думаешь о его бреде?» — со смешком в голосе проговорил Саня. «Жмуры не могут сами по себе встать». «Не могут, 100%. Но ты хоть раз общался с человеком, работающим в морге?» «Ну нет, этого мне еще не хватало. А я общался, и не раз. Ты знаешь, какие у них железные нервы? Они даже жрут, когда разделывают труп. Так что что-то здесь не сходится». «Черт!» — неожиданно вскрикнул Леха, резко вильнув вправо, тормозя машину. Впереди, из-за стоявшего на остановке троллейбуса, на скорости выехала легковушка. У всех на глазах Ланос выскочил навстречку и стал тормозить. Водитель авто, не справившись с управлением, со всего маху врубился в бетонный столб городского освещения. «Что он творит, козлина?» — разошелся Леха. «Че, контуженный на всю голову?» Вслед за Ланосом на скорости обогнул троллейбус «Шевроле». Он тоже резко затормозил. На мокром асфальте того стало заносить, впоследствии чего врезался в зад только что разбившейся машины. «Они чё там все охренели? Какого лешего тогда за руль садиться?» — голосил Леха, не отрывая взгляд с дорожно-транспортного происшествия. Но за этим наблюдал не только Леха и все, кто находился в салоне, а еще с десяток водителей, остановившихся за их ниссаном. Сергей лишь сейчас уловил взглядом нечто странное. Троллейбус, как и положено, остановившись на остановке, мигал габаритами. Только вот… Сергей внимательнее присмотрелся. В нем не было пассажиров. Даже в такой ранний час они должны быть. Немного, но должны. И куда делся водитель троллейбуса? Здесь что-то не так. Конечно, нервничая, согласился Леха. Там же знаки висят. Перекресток и остановка, мать твою! А светофор? Им чё, повылазило? Неспроста они так гонят. Один неправомерный обгон, случайная халатность. А вот два подряд, их что-то принуждает к этому. И мне еще не нравится троллейбус. А ну, Санек, давай-ка прогуляемся, предложил капитан. Оружие с багажника берем, спросил Саня, будто хищник, зыркая по сторонам. Нахрен оно тебе? В этот момент в зад троллейбуса врезался микроавтобус. Да так, что водитель, разбивая своей головой лобовое стекло, вылетел на асфальт. Берем. Саня, ты со мной. Леха, Эд, возьмете на прицел дорогу. Быстро. А я? Держа в руке пистолет, поинтересовался следователь. Егор, оставайся в машине. Сняв с предохранителя автоматы, Сергей и Саня направились к троллейбусу. Саня, дуй по прямой к микроавтобусу, а я обогну Рогатова. Эд, вызови скорую. Леха, прикрывай Санька. Как только Сергей вплотную приблизился к троллейбусу и вышел из-за него на остановку, резко остановился. В нос ударил довольно ощутимый запах крови, а его глаза уставились на четыре окровавленных человеческих тела. Где-то впереди бешено завопила сирена. Он посмотрел в сторону звука. Сквозь проем между табачным ларьком и корпусом троллейбуса он увидел приближающуюся полицейскую машину. Покошачье тихо, сделав несколько шагов, он снова остановился и заглянул в открытую переднюю дверь. В середине лежало еще одно изуродованное тело мужчины. А в проеме водительской двери в неестественной позе лежала окровавленная женщина, явно водитель. Впереди отчетливо прозвучали визги тормозов. «Стоять! Поднял руки вверх!» Кто-то нервно прокричал. Сергей прыжком добрался до остановки, за которой стоял табачный ларек. По мокрому асфальту, вперемешку с небольшими ручейками воды, текла алая кровь. «Я сказал, руки вверх! Я отошел!» Вслед за этим голосом прозвучал другой. «Я вижу второго! У него в руках автомат! Брось оружие! На землю! Я сказал, на землю!» «Эй, парни, не нервничать! Поберегите нервные клетки! Убоб!» Угрожающе пробасил Саня. «Какой еще нахрен убоб?» Голос полицейского звучал растерянно. «Ты че, с катушек слетел? Убойный отдел!» «С мыслью, что там происходит?» Сергей, переступая через лежавшие тела, прильнул к стенке ларька, который мешал его обзору. Капитан выглянул из-за угла. В появившемся промежутке между ларьком и троллейбусом мельком оценил ситуацию. После коротких выяснений с Саней, внимание полицейских было направлено параллельно остановке и явно агрессивно настроено к объекту, которого из-за своего положения Сергей не мог видеть. В спешке он подобрался к другой стороне ларька. «А ну стоять, тварь!» Снова прогремели голоса и послышались звуки передернутых затворов. Снова выглянув, Сергей выскочил на тротуарную дорожку, и ему опять пришлось остановиться. Впереди, около девятиэтажки, которой примыкало кафе, прямо на его крыльце с колен приподнимался человек. Неизвестный повернул голову в сторону полицейских. «Не двигаться!» В тот момент, когда человек встал во весь рост, Сергей возле его ног увидел корчившееся тело девушки. Из ее глотки струилась горячим потоком кровь. а человек, оказавшийся молодым парнем, как-то странно расставил руки, разводя пальцы. Сергею показалось, что тот готовился к нападению. Но ведь... Парень дернулся на месте. В ответ на его движение прозвучали автоматные выстрелы. Под смертоносной армадой пуль, вонзавшихся в его тело, того откинуло в сторону. Он повалился у входной двери кафе. Через минуту Сергей, как и остальные, уже стояли рядом с расстрелянным телом. «Капитану Бопа!» – быстро представился Сергей, просматривая пространство вокруг собравшихся. Один из полицейских попытался зажать своей ладонью рваную рану на шее девушки. «Господи, что за...» Его вырвало. Сергей множество раз бывал в разных переделках. В боевых операциях видел своими глазами десятки убитых. И он убивал всякую мразь. Он был уверен, что уже ничто не сможет его организм и сознание потрясти. Но смотря на разбросанные тела обычных, ни в чем не повинных людей, изуродованных и кровоточащих, к его горлу подкатил ком. Отвратительный запах крови был настолько силен, что во рту чувствовался привкус железа. «Брось, дружок, она уже мертва», — огласил Саня. Полицейский на трясущихся ногах, запачканный с ног до головы чужой кровью, отпрянул от тела, став спиной ко входу в кафе. «Что это такое?» – недоуменно спросил второй полицейский, глядя через плечо Сергея на заднюю открытую дверь троллейбуса, с которой стекала кровь. «Армагиздец!» – сплюнул Сергей, наконец освободившись от неприятного кома в горле. «Надо вызывать труповозки. Справитесь тут сами, у нас неотложные дела». «Справимся, капитан», — ответил полицейский, у которого начал проявляться нездоровый вид на лице. «Я такого в жизни не видел. Этот урод грыз ей горло, а когда посмотрел на нас, окровавленным ртом ухмылялся. Вдруг, неожиданно, их обдала струя горячей крови. В доли секунды они отскочили, оборачиваясь в сторону кровавого фонтана. Тот полицейский, который пытался спасти девушку, стоял спиной ко входу в кафе. В его широко раскрытых глазах читался немой вопрос. Из его горла, по которому словно прошлись пять лезвий, короткими толчками брызгала кровь. Выпустив с руки автомат, через мгновение он и сам замертво повалился на землю. А за ним стоял парень, изрешеченный пулями и с окровавленным ртом. Только от человека у него ничего не осталось, кроме чего-то схожего с ним. Он раскрыл пасть, напичканную острыми резцами, да так широко раскрыл, что в нее запросто мог войти футбольный мяч. А глаза, его глаза, они горели адским огнем. Черные, огромные зрачки, помещенные в бордово-красную оболочку глазного яблока, сверлили присутствующих, будто выбирали себе первую жертву. «Твою же мать!» – нервно выкрикнул Саня. Без промедлений Сергей разрядил в него всю обойму. Что-то между человеком и... будем называть тварью. Тварь от отдачи свинца влетела в витрину. Разбив спиной толстое стекло, она улетела внутрь помещения. «Мы же замочили его!» Слово в слово заголосили полицейский и Саня. Позади послышались быстрые шаги и встревоженные голоса. «Кэп, да что тут у вас?» «Ни хрена себе! Что за... твою мать!» И опять неожиданность. Словно выпущенной стрелой, из разбившейся витрины выпрыгнула та самая тварь. И как орангутанг, передвигаясь на руках и ногах, помчалась в сторону девятиэтажного дома. Вслед уносившейся твари понеслись автоматные очереди. Смертоносный свинец вгрызался в тело, косил ее, отбрасывал в стороны, вырывал куски плоти. Но тварь с нечеловеческой скоростью приближалась к девятиэтажке. Как только тварь коснулась стены дома, тот же миг поползла вверх, преодолевая этаж за этажом. Лишь в этот момент Сергей обратил внимание, что за всем происходящим из окон наблюдали сотни перепуганных людей. «Не стрелять!» – заорал он. «Не стрелять! В окнах люди!» Тишина, нарушаемая каплями дождя и отдаленным глухим шуршанием твари, зависла в пространстве. «Кэп, это что было?» В недоумении пробормотал Леха, боясь поверить собственным глазам. Кэт молчал, по-прежнему держа палец на курке. «Не знаю, но то, во что стреляли, должно было сдохнуть». После того, как тварь скрылась с глаз, затерявшись где-то на крыше, к ним подошел Егор и десятки людей. Кто-то терял сознание, кого-то рвало, кто-то охал, зажимая рот рукой. Кто-то от шока матерился. И, наконец, хаос охватил улицу. Людские крики, казалось, доносились отовсюду. Они уже покидали этот район, как навстречу, разрывая гулом и сиренами раннее утро, мчались скорые, полицейские машины и машины МЧС. «Я ничего не понимаю. Лично я всадил половину магазина в ту тварь, а ей хоть бы хны». Пребывал в недоразумении Саня. «Егор, видел это шоу?» – спокойно спросил Сергей, встряхивая мокрые от дождя волосы. «Не все, но достаточно для того, чтобы мозг разорвало». «Такого просто не может быть. Неубиваемая тварь с видом молодого парня, жрущая человеческие горла. Мракобесие!» «Я тоже заметил это. У людей перегрызенные кадыки». «Стоп! Сергей, ты говоришь, это был молодой парень?» «Вот именно, что был. А не он ли один из наших оживших самоубийц?» «Егор, мне достаточно этой мутированной твари. Вот про зомби не надо». «Зомби?» Наконец слился с реальностью молчавший Эд. «Мужики, вы совсем свихнулись?» «Это я так, на заметку», неуверенно озвучил Егор. Зазвенела мелодия мобильника. «Да, товарищ майор!» «Что да, Боярышев? Какого хрена ты молчишь? Ты знаешь, что в городе творится? У меня телефоны плавятся, ты видел новости? Где вы, черт вас дери?» «Леонид Григорьевич, творится в городе, это во множественном числе?» «Да, это повсюду. Сотни трупов с перегрызенными горлянками. Мать твою, это что? Ад угодил прямой наводкой мне в плеш!» В салоне все притихли, слушая разговор через громкую связь. «На уши поднято уже все. Росгвардия, Беркут, ОМОН!» Над их машиной в сторону моста пролетели два вертолета. «Боярышев, вы, Машу Вать, где? Нитько чего-нибудь раскопал?» «Товарищ майор, есть кое-какие соображения, но лучше он лично с вами поговорит». И Сергей передал мобилу Егору. А в это время по мосту двигалась бронированная колонна Росгвардии. «Леонид Григорьевич, с появлением твари дело...» «Какой твари?» Грубо перебил его майор. «Что-то в человеческом обличье нападает на людей, и это что-то неубиваемо. Пока я с трудом понимаю, что происходит, но чтобы минимизировать людские жертвы, вам немедленно, через все возможные инстанции, необходимо предупредить население города об опасности. Никто не должен покидать свои квартиры, дома и учреждения». «Повести на линии, Егор. Звонит жопораздиратель». «Хотя...» – загадочно проговорил следователь. «Для этой... этих тварей препятствий нет. Откуда же они взялись?» «Егор, передай капитану к 9 часам быть в управлении. Экстренное совещание». «Слышали?» – спросил мужчина, отдавая телефон Сергею. «Сейчас 5:30. Действуем по плану?» «Да, в центр, потом в морг и на ковер». Шагая по коридору в направлении ленинской комнаты, Сергей пребывал в немыслимом одурении после визита в морг. Попав в зал, где находились более 30 человек, имевших звание командиров всевозможных подразделений и частей, Сергей заприметил раскрасневшегося начальника управления и шишку с области. Отдав честь, капитан и следователь прошли к свободным местам и присели. «Что имеем?» – продолжал майор. «Сперва самоубийцы, затем появление на улицах неких тварей-террористов-убийц и уже больше 300 людских трупов. Кто-нибудь может объяснить эту...» Он как-то резко покосил взгляд в сторону полковника. «Эти происшествия!» В повисшей тишине многие покачивали головами. Затем некоторые офицеры пытались на пальцах выдвинуть соображения, но они лишь косвенно обхватывали действия происходившего, оставляя за гранью саму суть. «Все понятно, но мне нужна конкретика, а не ваше мычание!» – запаливался майор. «Егор, что у вас?» В ответ тишина. «Ничко, мать!» Он снова покосился на молчавшего до сих пор полковника. «Егор», — шепнул Сергей, пихнув того под ребро. Словно очнувшись от своих собственных рассуждений, он растерянно обвел взглядом всех присутствующих. Остановив его на майоре, попытался сосредоточиться на разговоре. «Товарищ майор, соображение есть, и попробую выстроить линию. Но это пока предположения и догадки. Надо дождаться электронку с центра». «Пока мы будем разглагольствовать, город нахрен сожрут!» Тут майор, конечно, уже не выдержал. «И все же я начну. Кто-то в интернет-сайты запустил мозговую бомбу, направленную, как теперь уже выяснилось, на подростков. Но не на всех, а на тех, у кого 18-летие. То есть совершеннолетие наступило именно сегодня ночью, в отрезке с 2 до 3 часов. Много людей разного возраста копаются в интернете по ночам. Но кроме этой категории, озвученной мною, бомба никого не тронула. Значит, были целенаправленно выбраны мишени, ставшие жертвами заказчика. Это единственное, что можно связать с реальностью жизни. Все остальное — мистика и сплошной кошмар. В доказательство сказанному, многие из вас, или же из ваших подчиненных, видели тварей. А если не видели, можете заглянуть в YouTube. Сотни кадров, заснятых на мобильные телефоны, прямо пестрят в нем. Мистика. Но это наши самоубийцы. То есть 18-летние, каким-то образом ожившие подростки. До какого-то момента они выглядят простыми парнями и девчонками. А потом... По залу прокатилось шуршание голосов, выражавшее недоразумение, колкие усмешки, недоверие и сарказм в сказанных словах следователя. «Всех вас прекрасно понимаю, потому что сам ощущал эти чувства, но я скопировал записи видеокамер морга. Ноутбук можно принести?» Майор кому-то махнул головой, и через время полицейский принес его. Поставив на стол, Егор всунул съемную дискету и включил просмотр. На экране монитора отображалась просторная комната морга с десятками столов с мертвыми телами. Во время абдукции, обследования тел, работали 5 патологоанатомов. Один из них, сняв клеенчатую маску с лица, держа в руках несколько колб, куда-то вышел. «Он направился в лабораторию. Это его и спасло», — прокомментировал Егор. «В одно мгновение, будто под чьим-то приказом извне, трупы раскрыли глаза и начали вставать со столов. Те трупы, над которыми трудился персонал морга, схватили людей и начали грызть им горло. Затем было видно, как трупы выбрались из этого помещения и по коридору направились к выходу, по пути перекусав попадавшихся у них на пути сотрудников. Как вы заметили, из 13 самоубийц ожили все, кроме одного. Почему? Дальше еще интереснее. Оставшийся в живых патологоанатом, который разбирался с прыгуном, привезенным первым в морг, несмотря на свое шоковое состояние, смог рассказать такое, с которым никогда за всю свою профессиональную деятельность не сталкивался. Начнем с мозга. Как утверждают ученые, левое полушарие доминирует над правым. Так вот, то самое левое полушарие, отвечающее за логическое мышление, аналитика, понимание слов, последовательная обработка информации и так далее, словно от воздействия высокого напряжения сгорело. От него остался лишь желейный сгусток. А вот правое, наоборот, раздулось. Дальше кровь. Белые кровяные тельца, лейкоциты, будто атаковали красных кровяных телец, эритроцитов, и более мелких, тромбоцитов, превратив плазму в непонятную желтую жидкость. И теперь самое интересное. Попав в умственное замешательство, к патологоанатому явилось прозрение. А что если проверить ДНК? Проверил. В человеческом геноме, в частности у данного трупа, был выявлен еще один, чужой ген. Тогда он сравнил все возможные классификации. И что обнаружил? Выявленный лишний ген своей структурой явно имел превосходство над уже научным определением гена PEX-7, который отвечает за быструю регенерацию клеток всего организма. Но все дело в том, что человек не обладает ни геном PEX-7, ни нововыявленным образцом. То есть, на эволюционном уровне произошла некая мутация. Но ведь всем известно, этап эволюции не может произойти за 2,5 часа, если брать за отчет время наступления смерти подростков. А они все мутировали и превратились в кровожадных тварей. И в заключение последние 2 главных вопроса. Для чего и для какой цели? «Вот почему они неубиваемые», – высказался Сергей. Нарушая замершую после этого тишину, вопрос задал майор. «Почему?» Егор посмотрел в лицо начальника, выражая всем своим видом непонимание поставленного вопроса. «Почему что, товарищ майор?» «Почему тот хрен не ожил? Ведь он же типа мутант». «Не знаю. Наверное, потому что из его черепа вытащили весь мозг». И снова на комнату обрушилась зловещая тишина. В этот момент в кармане у Егора завибрировал и зазвенел телефон. Мужчина достал его и посмотрел на экран. «Это сообщение из центра. Скорее всего, они что-то расшифровали». «Не тяни резину, читай», — приказал майор. «Егор, по поводу следа. Поразительно, полная чистота. Словно сигнал был подан из космоса и имел самоуничтожение. Но мы еще покопаемся, дело принципа. Теперь об иероглифах. Этот манускрипт, похоже, был написан в эпоху фараонов. Предположительно, 6000 лет назад. Перевод не совсем точный, но смысл примерно таков. Точка судного дня, перемещавшаяся тысячелетиями по всему миру, найдет свое притяжение 13 числа 13 года в 13 городе. И воспримут ее послание 13 юношей и девушек, переступивших порог зрелости. И произойдет этот священный переход в середине ночи. И пройдут они через муки и смерть, дабы обрести веру в царя и стать ему 13 преданными воинами. И наделит он их своей кровью и силой, дабы они смогли собрать армию демонов из 999 душ. После чего откроются врата, и взойдет на землю царь. И когда это произойдет, все живущие примкнут к нему. И тогда пойдет он со своим войском войной на небеса. Единственное, что не подается никаким расшифровкам в последней строчке, это символы, похожие на искаженные цифры. Это своего рода какой-то код. Только что он означает? Но мы будем продолжать пробовать расшифровать его. Егор отключил сообщение. Повисла минута молчания. И что этот бред означает? Наконец проявил себя полковник, явно сдерживаясь, чтобы не покрыть комнату вырывавшимся изнутри гневом. Вы все вообще чем занимаетесь? На улицах города террористическая атака, а вместо того, чтобы ловить террористов... В общем, так, майор, поднимаясь со стула, продолжил полковник. «Сутки. Я даю тебе и твоим архаровцам сутки на стабилизацию в городе. Сил и средств предостаточно. Действуйте. Но через сутки должно быть все закончено. И чтобы я больше не слышал о тварях, демонах и царях». Он демонстративно покинул ленинскую комнату. Вытерев со лба пот, хриплым от волнения голосом, майор обратился к Егору. «Переведи на понятный язык, что ты тут начитал нам?» Все стало очевидным. «Сегодня 13 мая, первое 13 число, указанное в манускрипте. 2013 год, второе 13 число. Думаю, что и наш город был построен 13-м по счету. Третье число. Сегодня, как я уже говорил, с 2 часов, ближе к 3 часам ночи, прочли это сообщение 13 подростков, которым именно в этот период времени стукнуло 18. А это уже никак нельзя отнести к разряду совпадений. Насчет тех непонятных цифр уверен, их и незачем расшифровывать. Код, несущий в себе определенный приказ на действие, сам сработает. Его лишь нужно зафиксировать взглядом тем, для кого он был предназначен. Что и сделали конкретные жертвы. Он сработал, и все 13 подростков спрыгнули и разбились. То есть прошли через муки и смерть. А дальше они все каким-то образом ожили, превратились в демонов и стали грызть людей. Когда число жертв достигнет указанного количества, они тоже обратятся и продолжат грызть остальное население, создавая демоническую орду. Они постепенно овладеют городами, областями и странами. Ничего не напоминает? Страшная картина апокалипсиса в ужастиках. Насчет царя, может, и преувеличение. А вот что живые мертвяки, твари или же демоны, без разницы, будут уничтожать нынешний мир, это факт. Если бы я не видел своими глазами то, что происходит на улицах, я бы согласился с полковником и, не сопротивляясь, отправился в психушку. Но это происходит на самом деле. И когда все 999 жертв обратятся, тогда настанет полный кобздец. По комнате расползлось робкое шептание. Через короткий промежуток времени оно переросло в гул голосов. «И как же нам этих демонов нейтрализовать, если их невозможно убить?» «Где их искать? Город огромен!» «Они могут выглядеть как любой паренек или девчонка, пока не проявят свою сущность». «Ну, можно сделать фотороботы прыгунов», — кто-то вставил. «Зачем фотороботы, если можно распечатать их фотографии?» Еще кто-то вошел в дискуссию. «И все же, как их грохнуть?» Гул нарастал, как снежный ком. «Заткнитесь все!» — прогремел голос майора. «Нам нужно не бла-бла-бла, а план! Не забывайте, у нас на все про все сутки, мать их вдышло!» «Судя из всего, с чем столкнулись и что знаем», — начал Сергей, — «убить демона можно одним способом. Заманить в ловушку и расстрелять его ко всем чертям, со всего, что будет иметься в арсенале. Самое главное — не дать ему рыпнуться, а значит вести перекрестный огонь, но так, чтобы не задеть друг друга. Потом, пока он будет корчиться, разрубать его на куски, сука, на мелкие куски, и спалить к чертям собачьим». «Точно!» – воскликнул командир спецподразделения «Триумф». «Сергей, есть поправка к твоему варианту», – заговорил Егор. В комнате притихли. «Стараться стрелять только в голову демона, пока его мозги не вылетят с черепушки. Таким способом, может, нам даже получится его убить. По крайней мере, он уж точно не сможет сбежать или же атаковать. А потом все, как ты сказал, расчленить и сжечь». «Но как нам их отыскать?» Кто-то из офицеров задал вопрос. Егор потер подбородок. «Сергей, в тот момент, когда ты вошел в комнату погибшего, я слышал какой-то непонятный и довольно странный звук, шедший из динамиков компа. Тогда я вскользь обратил на это внимание. Мне кажется, если усилить его частоту, профильтровать и пустить через мощные динамики, звук должен привлечь внимание демонов. Можно попробовать. Но где мы эти ловушки будем ставить?» «Да, районы города огромные. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Демон или тварь, как угодно. Это своего рода хищник. А у каждого хищника своя территория. Из этого, опять же, как вариант, можно сделать вывод. Демон, в прошлом подросток, по идее должен охотиться за людьми, придерживаясь своего района. Адреса у нас все есть. Значит, и демонов сможем отыскать. А если это всего-навсего предположение и ничего более? Занервничал детина в пятнистой форме с надписью на куртке «ОМОН». Тогда будем искать другие варианты. Но если демонов не успеем перебить до того, как они выгрызут горло 999 человек, уже никакие варианты не понадобятся. Добро, вмешался майор. Никонов, бери людей и дуйте в ДК, во дворцы спорта, молодежи. Куда там еще? В кинотеатры. Собирайте всю необходимую аппаратуру и привлеки их же специалистов по этой хрени. Леонид Григорьевич, я с Сергеем и его ребятами в центр за этим звуком, а вы постарайтесь как-нибудь вести учет погибшим. И сосредоточьте все силы в районах, где проживали самоубийцы. Это ежу понятно. Черт, надо было раньше сообразить. Надо было сразу людей отправить в бомбоубежище. Прошло всего двое суток, а погибших уже 995 человек. Не выдержав томительного ожидания, нервно проговорил Егор. Не факт. Не факт, что это точное число. Всех покусанных поместили в морги, но могут и еще оставаться ненайденные тела. Одно утешает. Мертвые люди не превращаются. Значит, число еще не набрано. И демон остался последний. Есть шанс сегодня все закончить. Слава богу, твоя, Егор, смекалка не подвела. И все же, надо было раньше включить мозг. Демоны за первый день искусали почти 800 человек. Всего не предвидишь, Егор. Мало того, что эти кровососы обладают неимоверной силой и скоростью, они еще, суки, хитрыми оказались. Учуяв облаву, они стали проявлять себя по ночам, выхватывая людей из общей массы эвакуации. Да и бомжи внесли свою лепту. Им хоть кол в голову забивай, а они остаются при своем. Вот сволочи и дополнили число, и немалое. Никто к этому готов не был. «У меня от этого кошмарного звука уши скоро лопнут», прозвучал в наушниках голос Эда. Группа Сергея вместе с Егором рассредоточилась в небольшом сквере, который с одной стороны замыкал площадь Ленина. Остальное пространство, примыкавшее к данной площади, охватили десятки других групп из разных подразделений. На крышах высоток залегли снайперы. «Серег, говорят, что весь город в сплошном оцепенении вояк, что они никого не выпускают из него», прошипел в динамик рации Саня. «С одной стороны, это правильно. Но с другой очень неприятно». «Интересно, а тех парней? Я имею в виду восьмерых полицейских и росгвардейцев, которых не покусала, а порвала та демониха. Они тоже могут обратиться?» Задал вопрос Леха. «Дай бог нам этого не узнать». «Как там моя малышка? Ей всего 4 годика, она сидит в бомбоубежище». «Саня, не засоряй эфир. Если ты забыл, то там все наши сидят. Еще больше миллиона человек. И это единственный и правильный способ уберечь население. Так что заткнись». «Единственный?» Зашелся Саня. «Мы сейчас как в клетке с крокодилом. Хотя бы сволочи детей из города выпустили. Закончим с демоном, всем воякам морды поразбиваю». Сергей знал, что Санин голос мог прослушиваться другими группами. И что, конечно же, все находились на его стороне. Но сейчас нельзя ни в коем случае пойти на поводу эмоций. Пространство сквозь выдававших колонок пронзительного треска разорвал демонический рев. Звучащий звук, рвущийся с динамиков, действовал на демона, словно валерьянка на кота. Его плющило, коробило, выкручивало и извивало его тело. Он ревел и сходил с ума от некоего блаженства. Но в то же время, как уже все убедились, потеряв при первом захвате сразу 8 бойцов из подразделений, демон лишь казался уязвимым. На самом же деле, этот звук хоть и выманивал его из засады, он придавал ему огромную силу, скорость и изворотливость. Первые три охоты на демонов показали слабые стороны. Впоследствии были задействованы снайперы. Их главная задача – скосить, повалить демона на землю. И пока одна из ближайших групп не подберется к нему, снайперы не давали возможности тому подняться. Но риск быть разорванным его когтями имел высокую вероятность. «Вот она!» – тревожно шепнул Эд, указав пальцем в противоположную сторону от них. Демон в девичьем облике появился на углу супермаркета. Он перешел бульвар, проезжую часть, и пошел по площади, метр за метром приближаясь к памятнику Ленина. Он смотрел то на колонки, стоявшие у подножья постамента, то оглядывался по сторонам, будто кого-то выискивал взглядом. Он задирал голову вверх, словно вынюхивал людской запах. А вот его тело постоянно выкручивалось, принимая умопомрачительные позы. «Мужики, а как вы думаете, если демониху не завалить, она сдохнет от кайфа? Ты смотри, как ее плющит!» Снова произнес Эд. Демона от памятника отделяло 10 метров. В динамике Сергея, прикрепленного около уха, прозвучал сигнал. «Всем командирам групп, цель захвачена! Начинаем огонь!» В то же мгновение со всех сторон раздались выстрелы. На глазах у людей демона стало швырять в стороны. От каждого попадания пули из его тела вырывалась желтая жидкость и разлеталась по воздуху. Голова демона лопалась, словно надутые пузыри, покрывая тротуарную плитку темно-серыми ошметками. Демон упал. «Пошли!» – приказал Сергей, покидая укрытие. «Высотка, дело за нами! Прекратить огонь! Но держите демона на прицеле!» «Принято, третий! К месту выдвинулся и шестой!» «Принято, высотка! Надеюсь, пока парни доберутся, мы с ним покончим!» Бегом группа Сергея пересекла сквер, фонтан и выбежала на площадку. Обогнув памятник, они спустились по ступеням и почти в упор стали расстреливать лежавшее, дергавшееся в агонии тело демона. Но вдруг, совершенно неожиданно для всех, демон словно взлетел. Оттолкнувшись всеми конечностями от поверхности, в стремительном прыжке он атаковал людей. В секунду от острых когтей голова Егора слетела с плеч. В состоянии шокового потрясения, обрызганные человеческой кровью, Сергей, Саня и Эд отскочили. Лишь один Леха, широко раскрыв глаза, не шевелился, будто врос в землю. Неимоверный прыжок, и демон, замахнувшись правой рукой, прицелился в горло Лехе. От снайперского попадания демон опрокинулся наземь прямо у его ног. Тут-то Леху отомкнуло. Отпрянув в сторону, он в распластавшееся тело демона выстрелил оставшиеся патроны. «Леха, отойди от него!» – прокричал Сергей. «Нет уж!» Не сводя глаз с тела, он прорычал сквозь пересохшее горло. Вытащив нож из ножен, пристегнутых к ноге, направил его к горлу демона. В тот момент, когда лезвие вошло тому в глотку, острая боль прошила Лехину руку возле локтя. Он не обратил на это внимания. Еще одно движение его руки, и мерзкая разорванная в клочья голова демона покатилась по асфальту. Звук, рвущийся с динамиков, наконец заглох. Кто-то бережно отодвинул Леху, а тело демона, облитое бензином, всполыхнуло ярким огнем. Они ехали в машине в полном молчании. Лишь один раз Сергей созвонился с майором. В разговоре он узнал о состоянии погрызенных демонами тел, находившихся в моргах, и сказал о гибели Егора. Они ехали по совершенно пустым улицам, взирая на оставленные машины и городской транспорт. Наконец, все же капитан нарушил угнетающее молчание и давящую тишину. «К черту управление! К чертям собачьим доклад! Дуй по адресам бомбоубежищ! Раз жертвы не обратились, значит все закончено. Надо забрать семьи. Кстати, включи мобилу, Леха, а то твоя Светлана с ума сойдет». Леха криво улыбнулся. будто в бомбоубежище есть сигнал. Серега рассмеялся. И то правда. Ну а ты, Лех, как, отошел? Все в порядке? А то выглядишь хреново, весь какой-то бледный. В норме. Хотя на самом деле все было не так. Его сильно мутило, бросало в жар. В глазах начинало двоиться, руку жгло. Надо было сказать парням, что демониха своими когтями. Ладно, заживет, ведь это не смертельно. Это всего лишь царапина, а не укус. Леха неожиданно для всех опрокинул голову на руль. Машину понесло вправо, выбросив ее на бордюр. Послышался скрежет днища, а глухой удар о светофор заставил завопить гудок клаксона. «Леха!» – выкрикнул Сергей, потирая ушибленный лоб. «Братан, че с тобой?» – загремел голос Сани. Бережно облокотив Леху на спинку сиденья, Сергей взглянул в его лицо. «Быстро на улицу! Кэп, что за херня?» – орал как одержимый Эд, ничего не понимая. Через минуту распахнулась водительская дверь. В ожидании протянулись еще несколько секунд, прежде чем из машины вышел демон в облике Лехи. «Огонь!» – скомандовал Сергей. Горящий город заволакивало бесконечное облако черного дыма. Стрельба, взрывы, паника, крики, стоны превратили его в неуправляемый хаос.